Власть привычки. Привычки делают вас тем, кто вы есть. Нельзя коренным образом изменить жизнь, не избавившись от их разрушительной власти. Если вы не являетесь счастливым, здоровым, спокойным, умиротворенным, самодостаточным и успешным человеком, избавление от пагубных привычек должно стать приоритетом номер один. Большинство из нас даже не догадывается, как прочно наша жизнь завязана на так называемых плохих привычках. Мы запрограммировали неверные ответы в свое подсознание. Это заставляет нас реагировать так, как мы себя приучили, независимо от того, какими ложными, деструктивными, искаженными или негативными являются наши чувства и действия. Естественно, чтобы изменить негативные и губительные привычки, мы должны перепрограммировать себя.